Мы прошли в общую комнату монахов и увидели послушника. Он крепко спал на своей койке. Виланд вложил меч в его руку, и я отлично помню, как молодой человек, не просыпаясь, схватил эфес дивного оружия. Потом Виланд вошел в часовню, сделал по плитам ее полу столько шагов, сколько осмелился, и бросил все свои кузнечные инструменты — молоток, клещи, скребки, показывая, что он навсегда покончил с ними. Тяжелые орудия упали на пол, зазвенели точно броня. Заспанные монахи сбежались в часовню. Им показалось, что на монастырь напали французы. Раньше всех прибежал послушник. Он размахивал своим новым мечом и выкрикивал саксонский военный клич. Увидев кузнечные инструменты, монахи изумились. Но Гук попросил у них позволения заговорить, рассказал, что он сделал с фермером, что сказал кузнецу и как, несмотря на свет в дартуаре, нашел в своей постели чудесный, покрытый рунами меч. Сперва аббат покачал головой, но скоро засмеялся и сказал послушнику: «Сын мой Гук, я и без знака языческого бога понимал, что ты никогда не будешь монахом. Возьми свой меч, храни свой меч и уходи со своим мечом, но будь так же кроток, как силен и вежлив. Мы же повесим перед алтарем кузнечные инструменты, потому что чем бы ни был в древние дни кузнец богов, нам известно, что он честно работал ради денег и принес дары матери церкви». Монахи ушли и снова легли спать. Ушли все, кроме послушника, который сел на пороге, играя своим мечом. Стоявший около конюшни Виланд сказал мне: «Прощай, древний. Ты имеешь право проводить меня. Ты видел, как я явился в Англию. Видишь, как я ухожу. Прощай». И он стал спускаться с холма, направляясь к повороту реки подле большого леса. Теперь вы называете его Глухим углом. Виланд шел к тому самому месту, где он впервые пристал к земле. Я слышал еще некоторое время, как он шуршал в чаще, потом все стихло. Вот так это случилось. Дэн и Уна глубоко вздохнули. «А что же было потом с Гугом?» — спросила Уна. «И с мечом?» — спросил Дэн. Пек посмотрел на луг, который, спокойный и прохладный, расстилался в тени холма Пека. В траве крякал карастель, в ручье прыгали маленькие форели. Из ольховой чащи вылетела большая белая ночная бабочка и покружилась около детских головок. Легкая дымка тумана поднялась над ручьем. «А вы действительно хотите знать это?» — спросил Пек. «Да, да», — ответили дети. «Ужасно хотим». «Отлично. Я обещал вам, что вы увидите то, что увидите, и услышите то, что услышите. Хотя бы это случилось 3000 лет тому назад. Но теперь, мне кажется, если вы не пойдете домой, ваши домашние будут вас искать. Я провожу вас до ограды». «А ты будешь здесь, когда мы опять вернемся?» — спросили брат и сестра. «Конечно, конечно», — ответил Пек. «Я уже пробыл здесь довольно долго. Только погодите одну минутку». Он дал каждому из детей по 3 листика. Один дубовый, другой тисовый, третий терновый. «Покусайте их», — сказал Пек. «Не то, пожалуй, вы станете дома болтать о том, что видели и слышали. И если только я знаю людей, ваши родители пошлют за доктором. Кусайте же». Брат и сестра стали грызть листики и пошли рядышком к ограде усадьбы. Подле калитки стоял их отец. «Ну, как шло представление?» — спросил он. «О, чудесно!» — ответил Дэн. «Только позже мы, кажется, заснули. Было так тепло и тихо. Ты не помнишь, Уна?» Уна покачала головой и ничего не сказала. «Понимаю», — сказал отец и продекламировал стихи. Поздно вечером Кильмини пришла домой. Она не могла сказать, где была, и не помнила, что видела. «Но почему ты жуешь листики, дочка? Из шалости?» «Нет, я делаю это зачем-то, но зачем именно, не могу сейчас вспомнить. И ни брат, ни сестра ничего не помнили, пока...»